Глава 8. Поход в ветклинику, осмотр котенка, оформление ему паспорта, чипирование, поездка в ветмагазин, покупка всего и сразу для найденыша, который к тому же оказался не Кузей, а кузиной, занял уйму времени и сил. Квартира, в которой Анна жила с сыном, была на другом конце города, в спальном районе. Как их вообще занесло в тот район, где жила мать Сергея-старшего? Пока ехали через весь город, Сережка уснул. Тропицкий видел мальчика в зеркало заднего вида. Тот спал, положив голову на боковую детского сиденья. Надо будет себе в машину такое же купить. Сделал себе мысленную пометку. Оно, похоже, удобное для ребенка, а не только безопасное. Кошечка, стоически перенеся обработку от блох и глистов, чистку ушей и подстригание коготков, устроившись в уютной сумке перевозки на коленях у Анны, сначала громко мурлыкала, а потом тоже уснула. Радио негромко бормотало, тихо играло ненавязчивой музыкой, всячески создавая уютную и почти домашнюю атмосферу. Сергей и Анна молчали оба. Он делал вид, что следил за насыщенным вечерним движением. Она смотрела в окно и время от времени оборачивалась на сына. Оба прекрасно понимали, разговора им не избежать. Тропицкий, к своему удивлению, поймал себя на неожиданной мысли. Он не хочет расставаться с ними, ни с Нютой, ни с ее сыном. Ему все равно, кто является биологическим отцом этого мальчика и где этот засранец сейчас. Да он уже понял, что мальчик не знает своего отца. Однако тот идиот сам себе виноват. Теперь даже если он появится на горизонте, то будет отправлен в те дали, где и пропадал до этого. Какая разница, кто биологический отец? Настоящий отец тот, кто воспитывает ребенка. А такого сына, как Сережка, растить будет в удовольствие даже ему. До недавнего времени не желавшему иметь своих детей, не то что чьих-то воспитывать. Да, он сегодня потратил полдня на какую-то ерунду. Да, пропустил, не ответив уйму звонков. К черту всех. Сегодня суббота, выходной день. Он перезвонил только матери и, не моргнув глазом, соврал той, что уже дома, работает. Он говорил с матерью, когда выходил на улицу, пока они ждали своей очереди к ветврачу. Другу Петьке тоже отписался, набрав короткое сообщение, чтоб не терял. «Остальные пусть ждут до понедельника. Выходные. Вот и отдыхайте. И он отдохнет». Это было странно, но вся эта суета вокруг и около котенка воспринималось им именно как отдых, даже с условием того, что он оплачивал все счета и покупки. Таких трат у него еще точно ни разу не было. «Какой подъезд, Нюта?» «Третий. Здесь у вас как принято? За каждой квартирой закреплено парковочное место?» «Понятия не имею. Но нет, если судить по тому, что машины паркуются в разных местах». «Понял. Тогда я тут и поставлю». Аккуратно вывернул руль и заглушил двигатель. Развернулся, посмотрел на мальчика и предложил. «Я возьму Сережку на руки, бери котенка и пошли. Потом принесу все остальное». «Тропицкий!» Началась тяжелым вздохом. «Ань, нравится тебе это или нет, но мы уже встретились. И я уже знаю, в каком доме и даже подъезде вы с сыном живете. Установить номер квартиры – дело на час, максимум два. Так что не глупи, бери кошку и пошли». Оказалось, что жили они на 5-м этаже. Лифт работал, но был старым и скрипучим. Кто-то из жильцов как раз вышел из него, когда они вошли в подъезд. Сергей, опасаясь, что это разбудит мальчика, не желая того будить, сам предложил подняться пешком. Анна согласилась и пошла вперед. Он, держа спящего ребенка на руках, шел следом. Три квартиры на этаже, нужная квартира из лифта налево. Самая обычная дверь. Два замка, резиновый коврик под дверью. Анна открыла только нижний замок, вошла первой и распахнула дверь шире, впуская его с сыном на руках. Едва Сергей переступил порог квартиры, она быстро ее закрыла за его спиной, пояснила. «Соседка из квартиры напротив слишком любит совать нос в чужие дела». Ничего не поменялось в жизни. Усмехнулся и, сняв туфли без помощи рук, спросил. «Куда идти? Где комната Сережи?» «Прямо по коридору». Ответила тихо и сама же пошла вперед. «Подожди, я зажгу ночник». Сережа боится спать в темноте. Не дожидаясь вопроса, пояснила. Когда он совсем маленьким был, мы с ним жили в коммуналке. Там один из соседей алкаш был. Жил по своим часам. Его активный период начинался по ночам. Думаю, понимаешь, о чем я. Почему не покажешь сына психологу? Задал вопрос так же тихо и остался стоять, держа ребенка в руках, пока Анна снимала с сына уличную обувь и расстегивала брючки. Тропицкий, ты, смотрю, совсем от жизни оторван, да? Вздохнула обреченно. Ты в курсе, сколько стоит сейчас один сеанс у психолога? К тому же у Сережи, слава богу, эта боязнь уже почти прошла. Изредка, если много впечатлений, как сегодня, он может проснуться и испугаться. А так мы уже почти каждую ночь спим без света. Анна сняла с сына брючки и носочки и кивнула на кровать. Укладывай, пусть сегодня в футболке поспит. Она выдала Сергею связку ключей, где был и ключ от подъезда. И он пошел за остальными вещами. Пока забирал из машины покупки, пока поднимался на этаж, искал повод, чтобы взять у Анны хотя бы номер ее телефона, а в идеале договориться о встрече. Но так ничего и не придумал. Заходя в квартиру, решил, к чему искать повод. Можно напрямую спросить. Если она не скажет, значит, он придет к ним без звонка. Вот завтра же и приедет.